И после войны клонов эти приготовления оказались далеко не лишними. Конечно, Галактическая империя с ее бесчисленными легионами и звездными разрушителями была врагом неизмеримо более сложным, чем горстка колонистов с устаревшей техникой. Но и колонии теперь прекрасно представляли себе, с кем и с чем имеют дело, в отличие от прошлой войны, где они дрались практически наослеп. Шарды, путешествуя по галактике, регулярно передавали всю собранную информацию к себе домой. Вдобавок, большинство людей Орекса приняло сторону кристаллов. Не прямо, конечно, не открыто. Формально колонисты оставались лояльными имперскими подданными, но втайне продолжали с кремниевыми колониями сотрудничать. Да, империя могла просто стереть с лица планеты любой кусок кремния больше миллиграмма весом. Против массированной турболазерной бомбардировки кристаллы, при всем их уме, вероятно, не устояли бы. Но в том-то и дело, что согласно имперской доктрине никакого врага на этой планете не было. Были просто месторождения дорогого минерала с опасными условиями добычи. С природными аномалиями не воюют. Никто не бомбит месторождения, которые сам же и собирается разрабатывать. Имперцы вынуждены были искать способы убивать кристаллы, не уничтожая их. Нельзя сказать, что они ничего не придумали в этом плане, но пока имперские геологические службы выдавали одну эффективную идею, коллективный разум колонии успевал рассмотреть сотню. Аккорд, разумеется, немедленно отозвал добытчиков, как только узнал об этом. Но было поздно, кристаллы уже твердо решили держаться до последнего. Целый разумный вид идейных мятежников – кошмар любого грандмаффа. Таркин относился к этому куда менее спокойно, чем Аккорд, и с радостью приказал бы превратить все колонии в лужицы лавы, наплевав на финансовые и репутационные потери. Вот только Ситхас-2 бы это помогло. Первое, что стоит усвоить любому, кто намерен иметь дело с аборигенами Орекса, они не дураки. И все, что тебе придет в голову, им в полупроводниковые нейросети уже пришло раньше. Если, конечно, ты не парачеловек. Естественно, у них был свой выход в Галанит, и, вероятно, не один. Естественно, они знали, в каком секторе находится, и что за человек им управляет. Они знали, что такое орбитальная бомбардировка, и как именно Уилхуф Таркин привык решать проблемы с нелояльными подданными. Поэтому не нужно владеть предвидением в силе, чтобы понять, транспортные корабли давно разнесли зародыши новых колоний по тысячам и тысячам планет, в основном неизученных, о которых империя даже понятия не имеет. Стоит помнить, смерть для кристаллов – не то, что для людей. Она страшна только потерей памяти, но свои воспоминания колонии научились передавать друг другу по радио еще до того, как первые люди посетили Орекс. Их язык обладает емкостью машинного кода, а память абсолютна, поэтому услышать от другого кристалла историю его жизни – все равно, что самому эту жизнь прожить. Можно вырастить точную копию личности погибшего кристалла на новом месте, при наличии его воспоминания и специфики архитектуры, конечно. И эти колонии на новых местах уже не будут полагаться на солнце и ветер в процессе роста. Их будут обслуживать тысячи дроидов, что позволит многократно ускорить созревание. В природных условиях отдельный кристалл достигает зрелости за несколько тысяч лет, но если положить его в раствор с нужными минералами, ему не понадобится и года, а также добывать полезные ископаемые и строить заводы, на которых будут собирать новых дроидов. Поэтому разбомбить Орекс сейчас означало нарваться на вторжение армии очень злых машин с кристаллическими мозгами лет через 20. Солдаты, которые подобно армиям КНС не нуждаются ни в сне, ни в воздухе, ни в пище, но при этом подобно армии клонов вполне могут творчески мыслить, причем со скоростью света. Таркин представил себе подобную армию, представил истребители с кристалликом кремния вместо пилотской кабины, которые меняют курс по 20 раз в секунду, представил крейсера, где каждый член экипажа выполняет именно то, что хочет от него командир, с задержкой в миллисекунды. Ему стало дурно, и еще хуже, из-за того, что Аккорд риск подобного чудовищного вторжения вообще не считал стоящим внимания. Гостя с земли Беторекс интересовал по единственной причине, как место для проверки его теории. А война с армией машин, подумаешь, дело житейское. 3 минуты работы для его силы. Таркина подобная безответственность бесила до зубовного скрежета. Но что он мог поделать? Он ведь сам помнил, как рассуждал таким образом. Мозг-то у них один, общий. И даже раздвоения личности нет. Личность одна и та же, просто работает, если можно так выразиться, в разных режимах. Таркин знал, что Аккорд не бахвалится, не фантазирует, не лезет на рожон без необходимости. Если он говорит, что какая-то проблема решаема, он знает, что говорит. Уилхуф всерьез рассмотрел возможность проинформировать об утечке шардов Палпатина. Конечно, он будет казнен за то, что допустил подобный кризис. Но это, видит сила, совсем небольшая цена за спасение галактики. Ясновидение Ситха, возможно, единственное, что поможет отыскать все кристаллические семена в галактике, прежде чем они укоренятся и превратятся в колонии, наладит промышленность. С другой стороны, что если и ясновидения не хватит, даже Сидиус не всеведущ, найдет он, скажем, 10 колоний, 11-ю пропустит, и через 2 года их будет снова 10, особенно если учесть, что среди шардов есть джедаи, а Аккорда, чтобы предложить альтернативное решение, уже не будет. Таркин сделал то, что мог, блокировал Орекс полностью, полеты, радиосвязь, гиперволновую связь и галонит, и послал экспедиции на все планеты, с которыми Орекс общался через один из указанных каналов. Естественно, это не поможет вернуть в клетку птичку, которая из нее уже выпорхнула. Но без возможности передать наследникам самые свежие пакеты воспоминаний, кристаллы, возможно, станут больше бояться смерти. Учитывая скорость их мышления, даже за сутки должно накапливаться немало опыта, который им будет жалко потерять. Возможно, это сделает переговоры с ними чуть более реальными. Чуть-чуть, и это чуть-чуть теперь в руках датамирской ведьмы. Миновав многочисленные заграждения имперского флота, исполнительница неспешно и величественно вплыла в атмосферу Орекса. Вообще-то звездные разрушители типа имперские к атмосферным полетам не приспособлены. На них отсутствуют репульсоры, устройство для парения. Поскольку репульсор для такой туши нужен гигантский, отказ от него высвобождает очень много свободного места, которое можно использовать под баки стебаны, металлический водород для реакторов, ангары, отсеки для экипажа и другие приятные и полезные вещи. Но некоторые изр модифицируют по индивидуальному заказу и репульсоры на них все-таки ставят. Естественно, не бесплатно, и речь идет не только о деньгах, хотя их тоже уходит немало. Платить приходится в первую очередь автономностью. За возможность гордо реять между тучами и морем разрушителю придется сделать вдвое меньше залпов в орбитальной перестрелке или жертвовать щитами, ослабляя оборону. Для корабля, действующего в составе большой эскадры, такое ослабление допустимо. Его, если что, прикроют собратья, а наличие в составе группы такого сверхтяжелого ныряльщика резко расширяет арсенал доступных тактических приемов. Но персональный лимузин одного из самых влиятельных имперских чиновников должен был обладать максимальной стойкостью в любых условиях. Слишком уже много у него врагов. И тем не менее исполнительница была оборудована репульсорами, причем задолго до того, как появился Аккорд, инженерный гений которого хотя бы теоретически позволял совместить несовместимое. Потому что Таркин был идиотом, предпочитающим пафос реальной эффективности, отчасти, конечно, и поэтому тоже, его доктрина страха не на пустом месте родилась, но была и другая причина. Дело в том, что исполнительница была одним из первых императоров, сошедших со стапелей. Именно императоров, в имперский эту модель переименовали позднее, и создавалась во многом как демонстратор технологий. Многие из использованных на ней решений для серийного производства не годились, зато прекрасно убеждали сенаторов, что деньги налогоплательщиков не бросаются на ветер. В частности, репульсоры на ней не достраивали позднее, используя существующие отсеки, как на большинстве императоров, а сделали частью конструкции с самого начала. Из-за этого емкость баков для Тибанны снизилась не наполовину, а только на 1/6. Платить за это пришлось, кроме, разумеется, неприличных денег, тем, что во всей галактике существовало только 2 дока, где этот корабль можно было отремонтировать, один на верфи Хкуэта, второй на Ириаду. И даже в этих 2 доках ремонт, который у обычного изра занимал 2 дня, растягивался на 2 недели. Но сейчас эта возможность оказалась очень кстати. Даже самый тяжелый и хорошо бронированный шаттл не устоял бы в том электрическом шторме, который устроили в верхних слоях атмосферы возмущенные кристаллы. Вернее, с виду никакого шторма не было. Были только 2 прослойки туч, превращенные в 2 обкладки гигантского конденсатора. Любой корабль, что спускался или поднимался, замыкал собой цепь, и в него тут же били мегавольтные разряды. Да, сам по себе удар молнии для правильно построенного летательного аппарата не опасен. Для любого, даже для самолетов конца 20 века с Земли бед, которые по сравнению даже с аэроспидерами, бумажные, что уж говорить о звездолетах. Они по сути представляют себе летающие клетки Фарадея. Ток проходит по их обшивке, не проникая внутрь. Но у обычной, природной молнии длительность разряда около 1/5 доли секунды, и состоит он из нескольких коротких разрядов длительностью всего 30-50 микросекунд каждый. Здесь же через корабль шел практически постоянный ток в течение десятков секунд. Обшивка накалялась до бела. Конечно, полученная таким образом энергия все равно была меньше, чем от единственного турболазерного удара. Но зато она с удивительной придирчивостью находила все уязвимые места, затекая в порты, сжигая антенны, вспарывая стыки между бронеплитами. Хорошо изолированный разрушитель такую атаку держал. И то лишь потому, что капитан Слан с присущей ей педантичностью позаботилась об организации защиты, накрыв специальной сеткой и покрыв проводящей краской все самые уязвимые места, которые нельзя было физически устранить. Разумеется, погруженный в огненное море корабль ничего не видел, пока снижался, ни радары, ни оптические сенсоры не действовали. Его можно было сбить чуть ли не плевком, но, во-первых, у колонистов не было даже завалящего турболазера, а шарды, даже если бы приобрели зенитную артиллерию где-то в галактике, не смогли бы провести ее сквозь блокаду. Во-вторых, электрическая защита была палкой о двух концах, она защищала от турболазерной бомбардировки, разрушая заряды в верхних слоях атмосферы, но одновременно не давала вести огонь с поверхности. И в-третьих, этот конкретный корабль полагался не только на приборы и глаза рулевых, но и на заклятие ориентации, которое выпивала находившаяся в рубке ведьма. Поэтому он успешно преодолел конденсаторный слой и вплыл в относительно тихие нижние слои атмосферы, транслируя при этом всей мощностью своих главных антенн. Посланник Империи желает говорить с разумами кристаллических колоний. Прежде всего я хочу сказать, начало рей, что губернатор Таркин полностью пересмотрел имперскую политику в отношении вашей цивилизации. Империя признает полную разумность и равноправие всех жителей Орекса, как органических, так и неорганических. Империя признает автономию Орекса в обычных рамках для имперских планет. Империя не имеет никаких претензий к Орексу, юридических или имущественных. Весь вред, причиненный в этой системе имперским гражданам до этого момента, признается необходимой самообороной. Империя признает свои предшествующие действия в этой системе политически некорректными и готова рассмотреть вопрос о контрибуциях, но только после заключения мирного договора. Планетарный губернатор, допустивший столь вопиющие нарушения прав разумных существ, уже отстранен от должности и арестован, по его делу начато следствие. Мы не можем гарантировать, что он будет казнен, однако все материалы следствия будут вам предоставлены. Также в случае успешного заключения мира вы сможете выступить коллективным истцом по его делу. Рей было очень нелегко произносить такие слова. С точки зрения капитана никакой мир не стоил подобного унижения империи перед ксеносами. И Таркин при других обстоятельствах вполне разделял бы ее мнение. Но сейчас речь шла о пожаре, который мог полыхнуть на всю галактику. Тут не до гордости. Посланник кристаллов был шардом в корпусе дроидики, боевой машины Торговой Федерации. В развернутом виде его бластеры были постоянно направлены на собеседника, что придавало переговорам довольно агрессивный характер. Понимая, с какой быстротой кристалл может принять решение о ликвидации потенциально опасного гостя планеты и воплотить это решение в жизнь, Слан немного нервничала. Конечно, столь дерзкое покушение не останется безнаказанным. Стоящая за ее спиной рота штурмовиков, усиленная 5 боевыми шагоходами, разнесет убийцу в клочья, и силовой щит не спасет. Но кучке шлака, которая останется от капитана, это вряд ли принесет большое облегчение. От имени мыслящего сообщества Орекса я принимаю предложение мирных переговоров, но не окончательного мира, до тех пор, пока не будут разрешены ключевые противоречия, вызвавшие этот конфликт, прострекотала дроидика. И о каких же противоречиях идет речь? Холодно уточнила Слен. Первое и главное для нас, какие вы можете предложить гарантии, что политика в отношении нашей планеты не изменится повторно, теперь в худшую сторону. За последние десятилетия ваш курс сменился дважды. Возможно, для людей это естественно, но для нас такие развороты неприемлемы. Мы предпочитаем придерживаться однажды избранной линии. Мы не агрессивны и при прочих равных для нас мир лучше войны. Однако даже постоянная война лучше, чем непостоянный мир. Кроме того, есть и обратная проблема. Даже если мы найдем повод доверять империи, на каких основаниях империя сможет доверять нам? Какие у нее гарантии, что мы не используем мирный период для расширения своей зоны влияния? Когда империя подписывает договор, мирный или какой-либо иной, она его соблюдает, процедила капитан, и от вас ожидает того же. Во-первых, всегда бывает первый раз. Ваша империя еще очень молода как государство. Даже все присутствующие здесь люди старше, чем она. У вас еще не было возможности доказать свою верность слову, хотя бы письменному, на исторически значимых отрезках времени. Во-вторых, допустим даже, что империя действительно всегда соблюдает договоры. Но что, если еще через 10-20 лет на Корусканте случится очередной переворот и новое государство откажется от ваших обязательств, так же, как вы отказались от обязательств Ордена Джедаев? Орден Джедаев не был государством, рявкнула Рей, от злости позабыв даже про страх, а все обязательства Республики Империя всегда соблюдала. Да, формально не был, однако каждый джедай имел право говорить от имени Республики, и заключенные при их посредничестве договора были обязательны к соблюдению всеми участвующими сторонами, не исключая даже Верховного Канцлера. После уничтожения Ордена миллионы договоренностей по всей галактике, которые он обеспечивал, потеряли силу. Небольшая часть была прямо денонсирована новым правительством, и это еще относительно неплохой вариант. Но подавляющее большинство старых соглашений никто не отменял, они просто превратились в ничем не обеспеченные кусочки пластика. Последствия подобной непрямой денонсации мы испытали на себе в самом буквальном смысле. Кто и каким образом сможет гарантировать, что подобное не повторится? Я смогу, Ашла, которая до сих пор стояла так тихо, что о ней все успели забыть, смело вышла вперед, заслонив собой капитана от бластеров дроидики. Каким образом? Шарт оставался все так же невозмутим. Ты являешься существом, более авторитетным, чем император Палпатин. Нет, пожала плечами девушка, но я знаю такое существо. Гаталента, шепотом прорычала Рей, сейчас не время для твоих ксенологических бредней. Если девчонка наобещает кристаллам ситх знает что, а потом это выльется в войну, которая охватит весь сектор, спросит ведь не с нее. Форс-юзеры в имперской системе всегда выходят сухими из воды, точнее сказать, они могут получить по голове за многое, но только не за неадекватное поведение, спросит с капитана Рейслан. Девушка пожала плечами, не оглядываясь махнула рукой куда-то назад и пропела странную мелодию из трех нот. Мягкая невидимая сила, а точнее, сила, подняла Рей в воздух, скрутила руки за спиной, заткнула рот невидимым кляпом и оттащила в самый конец ангара. Все это на глазах у подчиненных. Теперь совесть капитана была совершенно чиста. Все видели, что она пыталась спасти переговоры, но была отстранена от выполнения обязанностей форс-мажором. И штурмовиков тоже никто не обвинит, что они не бросились к капитану на помощь. У них как раз на такой случай были особые инструкции непосредственно от Таркина. Дроидика наблюдала за творящимся безобразием с абсолютно невозмутимым видом. Впрочем, никакой другой вид она бы принять не смогла при всем желании, боевую машину не наделили даже подобием мимики или жестов. А что подумал Шарт, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Могу я узнать, какое же имя носит это удивительное существо? Продолжил разговор посланник, как только возмущенное мычание Рей затихло, а сама она скрылась в тени. «Да, господин Каруска, его имя – Юнь-Юужань. Ваша дочь могла бы хоть предупредить меня, прежде чем идти излагать кристаллам эту свою теорию», – проворчал Таркин. «Да, конечно, победителей не судит, и ее безумный рассказ о фанатичных захватчиках из другой галактики с садомазохистскими наклонностями каким-то образом смог убедить коллективный разум колонии сложить оружие. Но откуда ведьма могла знать, что это сработает? Если бы сам Таркин был на месте лидера кристаллов, он бы совершенно точно решил, что его держат за идиота. Он и сейчас был недалек от подобного мнения. Да, мир достигнут, но угроза кристаллической экспансии не исчезла, она только отложена. Даже если сейчас силикоиды действительно миролюбивы, мало ли что они надумают через несколько поколений. Вдруг вся эта история о вонгах, их же собственная провокация, направленная на то, чтобы выиграть время во всяком случае, звучала она как страшилка для младшей школы. С другой стороны, Таркин был родом с Ариаду, а она находилась достаточно близко к дикому пространству, чтобы местные жители росли с пониманием, иногда детские страшилки оказываются гораздо материальнее, чем хотелось бы. Это не ее теория, покачал головой Ришат Ра. Это моя теория. На Датамире, как вы понимаете, с Головидия есть проблемы. Я рассказывал ей результаты своих исследований вместо сказок на ночь. Насчет сказок, это точно, вспылил Таркин. Ладно, ведьма, она еще по сути ребенок, причем из дикого мира, но вы тоже утверждаете, что эти твари реальны. Утверждаете как ученый, у вас есть подтверждение, доказательства. Были, спокойно ответил Забрак. До вторжения конфедерации на Датамир. Сейчас я займусь поиском новых доказательств, но это, как вы понимаете, дело не одного дня, потому я вас и не беспокоил. Вы бы меня первым подняли на смех. Естественно, хмыкнул Уилхуф. Но послушайте, Ришат, до того, как стать рабом, вы 9 лет прожили на Датамире как свободный исследователь. У вас был корабль, вы могли в любой момент оттуда улететь и явиться хоть в Сенат. Если у вас были доказательства, это ваша обязанность. А вы вместо этого занимались исследованием культуры ночных братьев. Фольклорист несчастный. Ра печально вздохнул. Вы правы, но видите ли, когда я улетал на Датамир, я был уверен, что все, кому нужно, уже в курсе, и подготовка ко вторжению Южань Вонгов втайне ведется, чтобы не поднимать преждевременно панику. Я ученый, а не военный, не политик и не олигарх, и мне казалось, что в качестве ученого я свой долг исполнил. Мне и в голову не приходило, что о них могли просто забыть. И почему же вы так решили? Вы кого-то проинформировали перед отлетом, лично верховного канцлера Палпатина. Он меня поблагодарил и сказал, я буду работать над этим. Когда я узнал, что республика превращена в империю, милитаризованное государство с жесткой вертикалью власти, а сам Палпатин стал императором, я и вовсе уверился, что это и есть его работа. То, что рядовые граждане о Вонгах не знали, меня не смутило. Я понимаю, что такое секретность, но то, что чиновник вашего уровня считает их сказкой, это уже повод для беспокойства. Таркин задумался. Скорее всего, конечно, канцлер просто решил таким образом вежливо отделаться от назойливого сумасшедшего ученого. Отнесся к его рассказам так же, как и сам Уилхуф сейчас. Отослал его в глуши и на следующий день о нем забыл. Но если предположить, что он хоть на секунду поверил, что, кстати, не означает, что вонги реальны, ситх тоже мог ошибаться. Особенно если Ришат нечаянно выдумал идеальное топливо для его паранойи, существ, которых невозможно ощутить в силе, нефальсифицируемую, привычными для Сидиуса методами, теорию. Как сказали бы на земле бед, это невидимый розовый единорог с кипящим чайником Рассела. Хорошая компания для невидимого ранкора. Многие действия Палпатина выглядели достаточно адекватными при условии существования на краю галактики армии вторжения. Война клонов в качестве тренировочного полигона, на котором были проверены две модели вооруженных сил, из клонов и из дроидов. Уничтожение неудачной модели, развитие более удачной. Контроль ключевых транспортных линий. Создание жесткой цепи командования. Развитие спецслужб, флота, разработка множества видов супероружия. Часть, конечно, окажется пустой тратой денег, но хоть что-то да сработает. Проблема в том, что он, Уилхуф Таркин, одобрял и развивал подобную стратегию, знать не зная ни о каких вонгах. Она казалась ему вполне самодостаточной. Кто сказал, что Палпатин не мыслил аналогично? Была, правда, одна вещь, совершенно негодная для паранойка. Доктрина Таркина. Править не силой, а страхом перед силой, хорошо для удержания в подчинении народов галактики, которые ценят свою жизнь и благоденствие. Но Южань Вонги, судя по описанию, страха не знали, вообще и совсем. Они не боялись за себя, для них смерть на поле боя была наилучшим возможным концом. Они не боялись за своих гражданских, потому что слабые и невезучие были для них просто мусором. Их нельзя было обратить в бегство парой демонстративных атак, по ним пришлось бы бить всерьез, на уничтожение, много и часто. Но если вспомнить Аккорда, почти каждая деталь в его схемах выполняла две и более функции одновременно. Кто сказал, что Палпатин не мог рассуждать аналогично? Доктрина Таркина – хороший инструмент для удержания секторов в повиновении и одновременно хорошее прикрытие для создания реальных орудий массового уничтожения. Затемнение предвидения джедаев, осуществление старой мести, о которой веками мечтали ситхи и одновременно проверка на жизни и боеспособность в условиях, когда действия противника нельзя предвидеть. Джедаи эту проверку не прошли, что ж, чуть меньше пользы, но чуть больше удовольствия. Где-то найдешь, где-то потеряешь. Да, если Палпатин безумен, то в его безумии была своя логика, как и в перфекционизме Аккорда, и в амбициях самого Таркина. И насколько велики, по вашей оценке, их силы, Забрак не размышлял ни секунды, будто репетировал ответ несколько недель. Общая численность населения их мигрирующего флота – около 20 миллиардов. Учтите, что у них высочайший уровень милитаризации. Если сложить численность касты воинов с представителями всех других каст, которые могут быть временно или постоянно использованы в качестве солдат низшего уровня, а также на небоевых армейских должностях, от интендантов до санитаров, мы получим, что у них в той или иной форме служит каждый второй, то есть 10-миллиардную армию. Учтите также, что это армия двойного назначения. Если ваши звездные разрушители несут два личных состава, экипаж и пехоту, то у Юаужань Вонгов каждый воин является одновременно и пилотом, а каждый танковый механик, заодно и механиком истребителей. Условно, конечно, поскольку механизмы в нашем смысле они считают мерзостью, но специальности примерно те же. Плюс, поскольку их механики привыкли работать с живыми существами, они могут исполнять также и функции врачей. Все это позволяет быстро перепрофилировать любое соединение с наземных операций на флотские и обратно. С учетом всего этого я бы оценил силы их флота примерно в 400 тысяч вымпелов. Таркин погладил пальцами подбородок. Да, много, но не сверхъестественно много. Секторальный флот в среднем составляет 1600 вымпелов, только боевых кораблей, без учета кораблей снабжения и поддержки, что дает общую численность 4 миллиона вымпелов в галактике. Это превосходство на порядок, если средний корабль Вонгов сравним по мощи со средним имперским кораблем. С наземными силами ситуация похуже. Штатная численность секторальной армии – около миллиона человек, что дает в общем 2,5 миллиарда солдат, в четверо меньше, чем у Вонгов. А ведь Вонги, по словам Ришата, в среднем сильнее людей, лучше владеют оружием, чем человеческие ополченцы, как минимум на уровне штурмовиков, более безжалостны к другим и к себе. С превосходством в космосе тоже не все гладко. Уж кто-кто, а Таркин прекрасно знал, что численность флота в отчетах МАФФ и реальная численность – это две большие разницы. Норматив по мобилизации, конечно, выполняется, но постепенно, не торопясь. Есть ключевые сектора, которым поставлен план мобилизации за пятилетку, и они его худо-бедно выполняют, иначе к ним приходит Вейдер. Приходил, вернее, ну да это ладно, теперь будет приходить кто-то другой. Но секторов не ключевых гораздо больше, и для них план на 20-30 лет – вполне нормальное дело. А к тому времени сдохнет или Ишак, или Падишах, или я, губернатор спокойно уйдет на пенсию, а его преемник только руками разведет, что он мог сделать всего за 5 лет, если тут еще банта не валялась. Но даже в тех секторах, где пятилетний план поставлен и выполнен вовремя, а таких не более 5%, боевой корабль, введенный в строй, это далеко не то же, что поставленный на боевое дежурство. Некоторые находятся в доках в состоянии перманентного ремонта или модернизации, на других не комплект экипажа, у третьих практически пусты баки для тибаны. Короче говоря, если прямо сейчас империя сможет выдвинуть 1 миллион вымпелов, и из этого миллиона половина будет в полной боевой готовности, а остальные смогут хотя бы долететь до места назначения, это можно считать везением. Конечно, никто не знает, как обстоит дело с боеготовностью и исполнением планов у Вонгов. Не исключено, что в их флоте такой же бардак, а то и похуже. Половина кораблей больна, другая не кормлена, инкубаторы давно не чищены. Увы, надеяться на это нельзя. Всем штабистам, кроме разведчиков, по умолчанию следует предполагать, что в стане противника идеальная дисциплина, совершенное снабжение и безупречная подготовка личного состава. А если вдруг окажется, что там разброд и шатание, это следует считать приятным сюрпризом. «Эй, ты что, уже поверил в бредни этого рогатого лунатика?» – возмутился внутренний скептик. «Проверяю их на достоверность и внутреннюю непротиворечивость», – ответил внутренний фантазер. «Будем пока считать это игрой ума. Ну и, конечно, попыткой взглянуть на происходящее со стороны Палпатина, если он действительно поверил в эти ужасы. В конце концов, использование Шардаккорда тоже было поначалу игрой ума, выросшей из сна. Да, если вся галактика в едином порыве решит дать пришельцам отпор, от них мокрого места не останется. На одном только Корусканте триллион населения, получится как в старом земном анекдоте, а в какой гостинице они остановились. Вот только вся галактика в едином порыве, это только в дурных голофильмах бывает. С так квадриллионом жителей галактики совершенно начхать на всяких там вонгов, так же, как было начхать на бадание республики с конфедерацией. Если эти уродцы реальны, то бороться с ними придется тем, кто назначил себя здесь верховной силой, кто держит гиперпространственные пути, то есть имперцам и, возможно, двум-трем более мелким фракциям, вроде того же Альянса, а для них это вполне серьезная сила. Увлекшись сначала угрозой от кристаллов, затем вымышленными пришельцами, он совершенно забыл о главной миссии, порученной Ашле, о том, зачем она вообще летала на Орекс. К счастью, сама Ашла об этом не забыла. При всей своей чудаковатости, к делу она подходила со всей серьезностью датамирской ведьмы, и когда наконец вернулась на визитер, то привезла ему нужный результат. После завершения мирных переговоров она задала коллективному разуму колонии очень странный на первый взгляд вопрос: насколько хорошо кристаллы разбираются в кристаллографии. То, что это в буквальном смысле их жизнь, еще не означало, что они обязательно понимают механику процесса. Далеко не всякий дроид знает состав сплава, из которого изготовлен, далеко не всякий человек сможет объяснить вам структуру молекулы белка. Так и не все силикоиды разбирались в принципах работы собственной структуры. Но в многомиллионном разуме каждой колонии нашлось достаточно много специалистов по этому жизненно важному вопросу. И когда этим специалистам были предоставлены рентгенограммы сперва кайбер-кристаллов, а затем шардаккорда, их вердикт был однозначен. Те и другие являлись родственниками колонии Орекса, не родными братьями, но как минимум двоюродными, а между собой их родство было даже ближе. Сетхард, вчера услышал голос «Я с небес», вступай, поэт, в ряды КПСС, душой безгрешенный в поступках чист, ты самый настоящий коммунист. Но тут же мне шепнул лукавый бес: зачем тебе вступать в КПСС, развратник, конформист и карьерист, по сути ты давно уж коммунист, измученный борьбою двух начал, пойдите прочь. Во гневе я вскричал: что мне до вашей вековой вражды, коль аргументы каждого чужды. Ну, черт с тобой, раздался глаз с небес. Ну, бог с тобой, вздохнул лукавый бес. Ну, хрен с тобой, решил их общий хор. Живи, как жил, и кончен разговор. Что это значит, быть избранным? Если вы думаете, что это значит, направлять историю галактики, принимать судьбоносные решения, то вы сильно ошибаетесь. Избранный не властен даже над собственной судьбой, что уж говорить о чужих. И еще советую вам помнить, не знаю, как в вашем мире, а в нашем, никакая сила не остается долго без хозяина. Всегда находится кто-нибудь, кто старается приручить ее и подчинить себе, незаметно или под благовидным предлогом. Избранный – это листок в центре бури, игрушка сил, намного превосходящих его, о существовании которых он даже не подозревает. Избранный – это ценный ресурс, которым стремятся завладеть. Мнение ресурса всех волнует в последнюю очередь. Да, некоторые не слишком осторожные участники этого противостояния могут погибнуть, в том числе и от рук самого избранного, как бедолага Тиранус. Это заставляет выживших быть осторожнее, да, как при перестрелке рядом с мощной бомбой. Но интересует ли кого-то мнение самой бомбы? Не смейтесь. Прекрасно это все понимая, Сет и предпочел в свое время убраться подальше от этих разборок. Он мог бы стать достаточно могущественным лордом ситхов, конечно, не самым сильным в истории, но одним из тех, кто ее определил на тысячелетия вперед. Его имя вписывали бы в учебники с благоговением юные околиты и пожилые ученые. Только вот Сету было на это наплевать. Его не интересовали ни власть, ни месть, ни могущество, ни слава, все, чем одержимы обычно ситхи. Впрочем, долг, сострадание и справедливость, все, чем одержимы джедаи, тоже оставляли его равнодушным. Он хотел просто жить, и по возможности жить хорошо. Именно поэтому он никогда не был велик в силе. Сила питается страстями, борьбой, самоотверженностью своих околитов, а в Сете ничего этого не было. Уровень мидихлориан в большинстве его воплощений не превышал 5000 на клетку. Для использования техники переселения разума и легких обманов разума на важных переговорах этого вполне хватало, а больше ему было и не нужно. То, что он создавал вокруг себя слабое возмущение в силе, а значительную часть времени не создавал вообще никакого, служило дополнительной защитой от любителей помериться длиной светомечей. Он был неуловим, потому что никому нафиг не нужен. Но это не означало, что он не следил за происходящим в галактике, особенно среди чувствительных к силе. Держать руку на пульсе времени, Иметь связи и сеть агентов было утомительно, но необходимо, чтобы своевременно отслеживать угрозы для себя, любимого, и убираться от них подальше. Иногда он даже помогал некоторым особо могущественным форс-юзерам. Не мечом помогал, советом и ресурсами, оставаясь на безопасном расстоянии. Вовсе не потому, что симпатизировал кому-то из них, а лишь за тем, чтобы сместить баланс в сторону уменьшения собственных рисков. В конце концов, он располагал самой большой в галактике коллекцией ситхских артефактов. И, конечно, клоном-двойником, на случай, если эту коллекцию кто-то попытается отобрать силой. Истребление Ордена Джедаев он предвидел заранее и заранее подготовился к тому, что после приказа 66 начнется большая чистка по всей галактике. Да, он уже 1000 лет как перестал быть джедаем, но попробуй это объясни инквизиторам. Пришлось срочно менять базу и обрывать прежние контакты. Сейчас же наступил очередной момент, когда полностью отсидеться в стороне не получится. Каким-то образом ценная игрушка выпала из рук Сидиуса, и желающих ее подхватить нашлось предостаточно. Ну да, избранный сейчас укрыт тазиновым амулетом, так что напрямую его ощутить невозможно, но это препятствие только для новичков уровня императора. Нет, Палпатин, безусловно, могуч, умен, хитер и талантлив, но вот опыта ему в некоторых вещах критически не хватало. Во всяком случае, по меркам Харта, который провел 1000 лет, изучая историю применения силы и ее артефакты, не стоит забывать, что традиция ситхов Бэйна совсем недавно пережила глубокий разрыв. Учитель Палпатина, Дарт Плагас, создавался Дартом Тенебрусом не как полноценный наследник, а всего лишь как орудие, и потому его обучение было крайне специфичным. Свой уникальный талант к манипуляции мидихлорианами Плагас не смог бы передать ученику при всем желании, с этим надо родиться. А во всем остальном он сам был не очень-то компетентным специалистом. Вдобавок, он и сам собирался жить вечно, тем самым нарушая правила двух. Из-за всего этого Палпатину достались сущие крохи, ему пришлось многие наработки предшественников восстанавливать с нуля или по неполным указаниям, и он в этом преуспел, за несколько десятилетий почти пройдя заново путь, на который у ситхов линии Бэйна ушло свыше 1000 лет. Но только основные вехи этого пути, многие тонкие нюансы оставались вне его восприятия, не потому, что он был недостаточно умен или чувствителен, а потому, что не знал, что следует искать и куда смотреть. Сетхард был далек от того, чтобы недооценивать Сидиуса, гордыня в их деле, смерть, но ряд неизбежных слабостей его видел четко, как, например, в поиске пропавшего избранного. Конечно, Вейдера нельзя засечь, пока он сидит на одном месте и ничего не делает. Так же, как нельзя засечь Йоду или Кеноби, но Анакин не тот тип характера, чтобы отсиживаться слишком долго. Он начнет активно действовать, и его действия косвенно произведут изменения в силе. И если примерно представлять себе, какими будут эти действия, можно натянуть что-то вроде сторожевых паутинок, которые избранный почти наверняка заденет. Он ищет учителя. Для Вейдера существовали только два способа избавиться от контроля Палпатина: убить его или стать сильнее него. Причем первый способ сам по себе ничего не гарантировал, достаточно сильный ситх может из того света ученика достать. Только владение техникой развоплощения духа могло предотвратить такой исход, но Вейдер ею не владел. Стать сильнее и скинуть его мозговой контроль, тут, как говорил один серый джедай из народа Триании, средства у нас есть, у нас ума не хватает. Чисто энергетически, по уровню мидихлориан, Вейдер уже сильнее Сидиуса. Он в этом плане сильнее кого угодно, если на то пошло. Но что толку от того, что сквозь тебя течет поток невероятной мощи, если ты можешь зачерпнуть из него и применить по назначению лишь крошечную часть? К силе должно прилагаться соответствующее мастерство, а по уровню мастерства Вейдер со своим учителем и близко не стоял. Можно, конечно, просто расслабиться и позволить силе вести себя, тогда мастерство не потребуется, но результат будет таким, какой угоден силе, а не ее носителю. Деятельному характеру Вейдера такой подход совершенно чужд. А вдруг сила не хочет, чтобы Сидиус умер? Значит, нужен учитель, способный преподать либо технику уничтожения духа, либо технику защиты разума на достаточном уровне, чтобы в них можно было вложить всю мощь избранного. Не исключено, что Вейдер этими техниками в принципе уже владел, но в самом базовом варианте, против техник Палпатина они, что легкий грузовик против звездного разрушителя. Никто из ныне живущих джедаев, Ситхов и наследников прочих школ на такого учителя не тянул. Разве что датамирская ночная сестра Гидзирион могла бы с ним сравниться, но ее навыки слишком отличались от того, чем владел Анакин, да и вряд ли она стала бы учить мужчину тому, что знала сама, максимум сделала бы из него очередное орудие, подобное Молу. А Вейдер этого дела уже по горло наелся, ему больше не надо. Значит, соперничество за возможность его обучить пойдет среди мертвых. Великая сила, странная штука, в ней иные покойнички бывают живее всех живых. Кто-то в виде призраков, кто-то в голокронах или проклятых артефактах. А от некоторых не осталось даже подобия личности, зато остались планы и последователи, которые эти планы продолжают воплощать. И решать, кому же достанется этот ценный трофей, в конечном итоге предстоит ему, Сетухарту. Хотя бы потому, что добрая половина сипхских артефактов, оставшихся в галактике, находится именно в его коллекции. Да и большинство культистов, последователей древних учений и харизматических фигур, его хорошие знакомые, пусть даже многие из них об этом не подозревают. По интегральному критерию сила-мастерство с Палпатином мог сравниться только один мастер темной стороны, Дарт Вишиейт, более известный как Император. Но даже Вейдер не настолько безумен, чтобы повторно впустить это чудовище в мир, в какой бы то ни было форме. Жажда власти у Вишиейта тоже была непревзойденной, даже по меркам ситхов. Нет, нынешнего Императора он прибить поможет, охотно и с легкостью. Только не затем, чтобы потом вернуться в хаос, а чтобы повторно занять уже однажды ему принадлежавший трон повелителя галактики, и на этот раз уже навсегда. По той же причине пришлось отвергнуть и кандидатуру Дарт Трай. Да, эта старуха была как раз совершенно лишена властолюбия. И Вейдера, вероятно, такая наставница вполне устроила бы. Она знала все о связях в силе между людьми, о том, как эти связи формируются, и как их разрушить. Кто как не мастер предательства мог подсказать наилучший способ предательства учителя. Но то, что устроило бы Вейдера, совершенно не устраивало самого Сета. Заполучив столь мощный инструмент, Трая вполне могла попытаться осуществить свою давнюю мечту, убить ни много ни мало саму великую силу. По некоторым теориям, это приведет к немедленной гибели всего живого в галактике. Даже вечная власть Вишиейта казалась на этом фоне относительно неплохим вариантом. Но даже если эти теории неверны и сработает более мягкий сценарий, большинство разумных ничего не заметит, только форс-юзеры лишатся своих способностей, Сета это все равно не устраивало. Сила даровала ему бессмертие, знания и море удовольствий, ничего из этого он терять не был готов. Это Вейдер, если разобраться, не видел от своего дара ничего кроме боли и потерь. Может быть, он и захочет отомстить таким образом, лишенного силы Палпатина уделает любой болван с бластером, если, конечно, преодолеет каким-то образом многочисленные защитные системы дворца и армии телохранителей. Но это проблемы Вейдера, Сет ему такой ценой помогать не собирался. На фоне этих двоих древний король ситхов Марк Рагнас выглядел милым и безобидным. Простое и брутальное животное, эффектно сочетающее в себе силу и силу. Он постигал ее таинство не через философию и медитацию, а через звериные инстинкты. И постиг, надо сказать, на удивление много. Вейдеру, который грубую силу всегда ценил и уважал, такой учитель может подойти. Конечно, Рагнас тоже попытается вырваться с того света, как-то закрепиться в этом мире, но, по крайней мере, можно не бояться, что он вывернет этот мир наизнанку. Его желания никогда не выходили за пределы простой человеческой власти, с гаремами, верховой охотой и бесплатной выпивкой. Харт все перечисленное и сам вполне ценил, хотя в менее грубых вариантах, а потому относился с пониманием. И что не менее важно, Марк отличался щедростью, и непременно вознаградил бы того, кто помог ему вернуться к жизни и возродить золотой век ситхов. Сет не собирался работать бесплатно. Проблема была в том, что Рагнас, обладая великолепной физической подготовкой, уделял мало времени техникам контроля сознания. Нет, свой мозг он, безусловно, защищать умел, иначе не прожил бы свои 100 лет и не поднялся так высоко. Но умел, от современных ему методов вторжения, мощных, но примитивных. Сработают ли они против такого мастера тонких манипуляций, как Палпатин, еще большой вопрос. Тем более, через вторые руки, в исполнении Вейдера. А если Вейдер проиграет бой и снова станет собачкой Сидиуса, он непременно расскажет, кто и как помогал ему готовить мятеж. после чего Сет будет вынужден прятаться очень долго и очень далеко. На первый взгляд самым заманчивым казался вариант вообще не лезть в это дело. Увы, он был здесь неприменим, потому что это именно та ситуация, в которой если не ешь ты, едят тебя. Если не подсунуть Вейдеру подходящего учителя, он сам его найдет, хоть в другой галактике. Кто-то сомневается, что избранному на это хватит везения. Лучше уж обеспечить подходящую компромиссную фигуру, с которой можно и профит поиметь, чем позволить ему со всей дурной силушки вытащить из прошлого какую-нибудь апокалиптическую тварь типа Вишиейта. Он ведь сможет. Сет устало вздохнул и вернулся к рассмотрению своих архивов. При других обстоятельствах изучение исторических хроник и чужих воспоминаний доставило бы ему удовольствие. Но сейчас это была работа, а не хобби. Сет Харт ненавидел работать. Спустя сутки у него было два готовых решения. Это даже лучше, чем одно, поскольку позволяло предоставить определенный выбор Вейдеру, точнее, потокам силы, которые его вели. Чем меньше давишь на силу, тем меньше она давит на тебя. Это Сет за многие века опытов уяснил для себя четко. Он разместил в силе два видения, две наживки, ведущих на разные планеты, и стал ждать, на какую из них клюнет Вейдер. Харт был почти уверен, что Вейдер выберет Руусан, где его будет ждать голокрон Дарта Бэйна. Создатель правила двух с удовольствием помог бы своему духовному наследнику соблюсти это самое правило, отправив учителя в хаос, где его явно заждались. Сидиус мало того, что завел себе целую армию учеников, так еще явно собрался жить дольше отпущенного людям биологического предела. Впрочем, это у него наследственное. И Плыгас, и Тенебрус, все искали способы обмануть смерть, вместо того, чтобы с достоинством принять ее и уступить место более молодым и сильным. Бэйна подобное наплевательство на традицию наверняка приведет в ярость. Но Вейдер проигнорировал четкий, сильный сигнал, ведущий к нему, и вывел корабль на другое течение, ведущее в пространство ситхов. Миновав Карибан, который тоже манил его нераскрытыми тайнами, он вышел из прыжка в системе Драмунд, недалеко от планеты Драмунд-Кас, бывшей столицы империи ситхов. Позже Сет пришел к выводу, что сам подсознательно подтолкнул Вейдера к такому решению, вложив в видение слишком много ненужной информации. Бэйн появился перед Вейдером в симбиотической арбалисковой броне, именно таким он записал свой образ в голокрон, хотя к моменту создания записи от арбалисков давно отказался. Вейдер инстинктивно прозрел, что эта броня дает своему обладателю огромную силу, делает его почти неуязвимым, но при этом постоянно причиняет ему боль и увеличивает ярость. Он 8 лет провел в доспехах с аналогичными свойствами, и, понятное дело, не горел желанием так скоро этот опыт повторять. Вряд ли он именно так это себе вербально сформулировал: «Не хочу быть похожим на себя прежнего». В конце концов, Бэйн вряд ли обязал бы ученика носить защиту, которую носил сам, причем не так долго. Скорее, Анакин просто увидел броню и маску, и тут же заставил себя забыть о них, раньше, чем видение достигло сознательного восприятия. А Сет Харт вложил в видение эту справку тоже подсознательно. Бэйн был его современником, и Сет привык его опасаться, в свое время едва живым ушел, пусть и унес с собой ценнейший трофей, ключ к бессмертию. Пора бы от этих страхов избавляться. Сейчас, спустя 1000 лет, эти страхи смешны. Он уже далеко не тот юнец, который был учеником Занны. Конечно, в открытом бою он против Бэйна по-прежнему не выстоит, зато обзавелся вполне достаточными ресурсами и опытом, чтобы такого боя просто не допустить. Ладно, что сделано, то сделано. На Драмунд-Кассе Вейдера тоже ждут крайне интересные приключения и ценные призы. Посмотрим, сможет ли он выбраться оттуда живым. Точнее, как именно выберется, в живучести избранного Сет почти не сомневался. Опасна эта планета была отнюдь не своим прошлым, а настоящим. Ее избрали своим логовом пророки темной стороны. Еще один привет из прошлого Сета, секта, основанная Дартом Миллениалом, учеником Дарт Кагнус. А Кагнус в свою очередь была ученицей Бэйна и Занны. Именно в бою с ней Сет и решил, что с него этих игр хватит, и Ктакчи оказалась для него чересчур крутой противницей. Миллениал, видимо, пришел к тому же выводу, потому что после недолгого обучения отверг правила двух и тоже свалил куда подальше, создавать собственную организацию. Если ситхи искали в темной стороне в первую очередь боевую мощь, то пророки сосредоточились на ее мистических аспектах, познании и предвидении. Ситхи сгибали своей волей окружающий мир в бантирог. Пророки же стремились в первую очередь понять, как этот мир устроен, исходя из весьма благоразумного принципа «работает, не трогай». И если кто думает, что это делало пророков менее опасными, этот кто-то очень сильно ошибается. Уж кто-кто, а Сиддхартха прекрасно понимал, что знание – сила. Куда большая сила, чем умение швыряться молниями, махать мечом или левитировать большие камни. Собственно, Дарт Сидиус достиг большего, чем все ситхи линии Бэйна до него, не в последнюю очередь потому, что незадолго до начала войны клонов отыскал эту секту и проявил политическое благоразумие. Вместо того, чтобы уничтожить еретиков, стал прислушиваться к их советам. Если Вишейта Сиддхартха опасался из рациональных соображений, а Бэйна боялся на уровне инстинкта, то пророки сочетали для него эти две ипостаси страха. Они были едва ли не единственными существами в галактике, способными прихлопнуть его, как муху. Против их предвидения его навыки маскировки были почти бесполезны. Пока что Сид был им просто не нужен, но это могло в любой момент измениться. Их знания о темной стороне были примерно равны его собственным, хотя знания Харта были куда лучше систематизированы, но они включали только прошлое. Пророки же, как следовало из их названия, видели и будущее. Именно поэтому они избегали вмешиваться в историю, ведя жизнь отшельников. Любое активное воздействие с их стороны изменяло будущее, делая ряд сделанных ранее пророчеств неактуальными. Лезть прямо в гнездо к этим провидцам – не самая лучшая идея. Даже и Саламири в сочетании с тазиновым амулетом – далеко не панацея в данном случае. Они эффективно скрывают носителя в настоящем, но пророки-то видят будущее. С другой стороны, в этом и их слабость – не физическая, психологическая. Это для ситхов линии Бэйна избраны. Просто мощный сгусток силы, который нужно принудить к полезной работе. Для пророков он в первую очередь орудие судьбы, инструмент восстановления равновесия. Стоять у него на пути, все равно, что останавливать голыми руками танк. Поэтому сразу докладывать Палпатину они не полезут. Сначала попытаются выяснить, по своей воле Вейдер туда приперся, или по воле силы. А уж Сид позаботился, чтобы это выглядело именно как воля силы. Да, он сформулировал и сбросил в поток подсказки, но Вейдер притянул их к себе сам. Конечно, на то они и пророки, что могли проверить это все уже давно. Они могли получить соответствующее видение за много месяцев и даже лет до Вейдера. Не исключено, что прикрытый тазиновыми амулетами взвод Инквизитория уже стоит у дверей Сета. Но этот риск остается всегда, хоть с Вейдером, хоть без него. Опять же, риск не так велик именно из-за менталитета пророков. Они считают любые видения знаком судьбы, если те восприняты посредством темной стороны, хотя прекрасно понимают, что такое видение можно создать искусственно и послать, они и сами это умеют и нередко делают. Но вот в чем хитрость: если видение послано человеком, это отнюдь не значит, что оно заведомо ложно, этот человек может быть орудием силы, сам того не подозревая. Кстати, ложным пророки называют не то видение, которое не соответствует истине, а только то, которое противоречит воле силы. Сила вполне может хотеть, чтобы кто-то был обманут. Вейдер 3. Личное судно Вейдера носило название «Гнев Императора». Конечно, такое название больше подошло бы суперразрушителю, чем карелианскому грузовику, но названия космических аппаратов в Империи пока что цензуре не подлежали, и каждый космический странник мог написать на борту своего корыта все, что угодно. А название было весьма многозначительным. Во-первых, оно было транскрипцией двух слов на тускинском, записанным буквами Аурибиша. Таможенники каждый раз ломали глотки, пытаясь его произнести, и в итоге не выдерживали и звали протокольных дроидов. Потому что собственного письменного языка у тускинов нет, а их устный язык весьма сложен в произношении, так как состоит в основном из согласных. Но те немногие жители галактики, которые знали этот язык, понимали и многозначительность термина. Во-первых, он был отсылкой к древнему титулу в Империи Ситхов, причем этот титул примерно соответствовал статусу Вейдера при Палпатине. Во-вторых, буквально мог переводиться с тускинского двояка, либо нечто столь же ужасное, как проявление императорского гнева, либо нечто, вызывающее у императора гнев одним своим существованием. Анакин, разумеется, имел в виду второй смысл, но формально предъявить ему было нечего, даже тем, кто понимал язык. Наоборот, изъявление верноподданнических чувств налицо. Драмунд Каспач не охранялся. Один звездный разрушитель типа имперский на первый взгляд был явно недостаточным для охраны столь важного объекта. Но, во-первых, этим разрушителем была сингулярность, экспериментальный стелс-корабль, практически невидимый как визуально, так и для приборов. Внезапный ионный турболазерный удар из пустоты мог существенно повредить даже превосходящего по силам противника. Во-вторых, ее дополнял весьма мощный и современный сенсорный массив на самом Драмундкасе. В-третьих, главной защитой системы Драмунд была полная неизвестность для остальной галактики, помноженная на уникальные таланты местных жителей. Словом, здесь пророки, как и в политике, сделали ставку не на победу в открытом столкновении, а на сенсорное превосходство, на то, чтобы знать о противнике все, одновременно не давая о себе узнать ничего. В трюме гнева императора сблизились четыре особи из Саламири, и созданные ими пузыри слились в один, который полностью укрыл собой корабль. Вильдер стал на несколько часов обычным человеком, но и его выявить через силу стало совершенно невозможно. Невидимости тазинового амулета он в этой ситуации не доверял, и правильно делал. От глаз пророков могла спасти лишь полная изоляция. Конечно, оставался вопрос, как обойти обычные сенсоры. Используя силу, Анакин, конечно, был лучшим пилотом в галактике, но когда его от нее отрезали, скажем так, летчиком он все равно оставался неплохим, но и близко не того класса, который требовался для обхода сенсорной сети последнего поколения. Но он это предвидел, и своевременно обзавелся дроидом-пилотом серии ГД-16. Эта четырехрукая машина и в базовом программировании была вполне себе неплоха, но Вильдер заплатил за модификацию для разведывательных операций, а потом сам занялся усовершенствованием процессоров и дообучением нейросети, гоняя бедолагу дроида на таких режимах, которые разработчикам и присниться не могли. Это было долго, сложно, больно. Несколько раз машина сходила с ума, и ее приходилось сбрасывать к заводским настройкам и начинать все сначала. Но в итоге он получил электронного монстра пилотажа, способного водить грузовик на уровне начинающего джедая, компенсируя отсутствие доступа к силе электронной реакции и огромной базой данных. Вильдер, помимо прочего, имел доступ к любым военным секретам империи. Он знал все коды обнаружения, все стандартные и экстремальные режимы, тончайшие нюансы работы сканеров и пассивных сенсоров. И все это он загрузил в своего пилота, создав профессионального взломщика имперских космических крепостей. Он разве что на объект не сумел бы проникнуть, после того, как там похозяйничал Таркин, установив какую-то совершенно безумную, но при этом удивительно эффективную сеть безопасности. Но до Драмундкаса, к счастью, Уилхуф пока не добрался, и тут все работало стандартным образом, в соответствии с имперскими протоколами. Пророки в большинстве своем не сильно разбирались в технике, поэтому не пытались указывать небольшому гарнизону, как их охранять. Покойный Блэкхаул разбирался отлично, но его больше не было. Поэтому гнев императора, ведомый ГД-16, успешно вышел из прыжка за местной звездой, которая поглотила все излучение Кронау, затем на минимальной тяге обогнул ее, скрывая излучение двигателей в короне звезды, и по инерции направился к планете, иногда корректируя курс малой тягой. Его обшивка поглощала радиоволны, во всяком случае, боковые лепестки диаграммы направленности, под главные лучи он ни разу не подставился, а тепловое излучение реактора сбрасывалось через квазиплазму. На скорости в 300 км в секунду он достиг планеты за 7 дней, аккуратно затормозившись об ее гипертень, и той же малой тягой выровнял относительную скорость до нескольких десятков километров в час, после чего тихо вплыл в атмосферу на ночной стороне Драмундкаса, на репульсорах. Планета была велика, не масштабов газового гиганта, конечно, но по сравнению с большинством планет, пригодных для жизни, очень велика. Она почти вдвое превосходила в диаметре Корускант, что означало, что ее площадь была больше в 4 раза. По ее поверхности было разбросано множество мелких континентов, или больших островов, на которых почти отсутствовали пустыни, зато было множество болот. Планета производила огромные объемы биомассы. Редкие человеческие поселения в ее необозримых джунглях просто терялись. Здесь очень легко было прятаться, но очень трудно кого-то искать. И даже великая сила, универсальный навигатор для других ситуаций, здесь выручала не всегда. Большое скопление жизни, оскверненной темной стороной еще с тех пор, как здесь порезвился Вишиейт, создавала солидную помеху даже для ясновидения. Пророки могли видеть сквозь эту тьму, и даже использовать ее для усиления своих способностей, но то пророки, они здесь тысячу лет тренировались. Всем остальным сгусток мрака очень сильно мешал, не говоря уж о том, что в местных лесах среди прочей живности обитали и саламири. Миркар был их родиной, но, как и у многих других форм жизни галактики, далеко не единственным домом. Из-за этого большие участки леса просто выпадали из восприятия. Ну и тот маленький нюанс, что Анакин сейчас был в принципе лишен доступа к силе. Перед ним лежала огромная хаттова планета. Тем, кто привык пересекать световые годы одним нажатием кнопки, очень трудно представить, насколько огромным может быть этот крошечный шарик, повисший в пустоте. Ее можно обыскивать столетиями и увидеть лишь небольшую часть, а у Вейдера столетий не было, в лучшем случае сутки, а скорее, несколько часов. Тем не менее он твердо верил, что оказался здесь не зря, должен существовать способ найти то, что ему требуется. Как и пророки, он знал, что видения силы могут обманывать, но они никогда не бывают полностью ложны, в них всегда есть смысл. У него была только одна наводка, на миг мелькнувшее лицо форс-юзера, женщины. Он был уверен, что никогда не встречался ни с кем похожим, но в то же время, где-то, когда-то давно ее видел. Возможно, опосредованно, в виде голограммы, картины, фильма или статуи. Возможно, это что-то из истории. Проблема в том, что Анакин Скайуокер при всех своих достоинствах был очень плохим историком. Соответствующие уроки в Ордене казались ему запредельной нудятиной. Палпатин, вероятно, опознал бы это лицо с первого взгляда, но как раз его тут меньше всего надо. Поискать в Галаните. Вейдер был неплохим хакером, и, вероятно, смог бы взломать местную станцию, чтобы обеспечить себе выделенный канал. Вот только не было на Драмундкасе терминала Галанета. Не прокладывали, в рамках тех же беспрецедентных мер секретности. На сингулярности был собственный гиперволновой передатчик межзвездного радиуса действия, как и на любом имперском. Но даже Вейдер не был настолько отчаянным, чтобы на грузовичке пытаться ломануть разрушитель. Тем более, разрушитель, оптимизированный под максимальную информационную безопасность. Блэк Хаул на операциях в Галаните Ворнск расъел. Да, но ведь Драмундкас, бывшая столица империи, и столичный город, Касс-Сити, никогда не был восстановлен после падения империи. Когда сюда пришли через пару тысяч лет пророки, они не стали восстанавливать разрушенный мегаполис, им бы на это не хватило ресурсов, а создали несколько куда более скромных поселений в джунглях. Руины до сих пор не тронуты, там нет стражей, только дикие звери. В столичном городе должны быть библиотеки, университеты и прочие хранилища знаний. Само собой, эти хранилища в основном сгнили, но то в основном, а отдельные, изготовленные из высокопрочных материалов, вполне могли сохраниться. Он написал несколько кругов над бывшим городом, производя глубинное сканирование. Компьютер сформировал голографическую карту, где подсветил зеленым все скопления долгоживущих материалов, сочетавших физическую прочность с химической стойкостью. 3000 лет назад таких материалов было известно намного меньше, чем сейчас. Но сейчас это как раз было Вейдеру на руку, поскольку сужало круг поиска. Сохранилось только то, что действительно очень хотели сохранить. К счастью, ситхи верили, что их столица простоит много тысяч лет, и потому не жалели средств на долговременные конструкции, чтобы увековечить себя и свои деяния в памяти потомков. Они сильно пожалели о таком тщеславии, когда пришлось в спешке уходить с Драмундкаса, спасаясь от наступавших войск республики. Они, конечно, ударили по планете, уходя, но слабо и неприцельно. Боевых кораблей у них к тому моменту оставалось совсем мало. Эвакуационный флот в основном состоял из транспортов, с несколькими слабыми пушечками для защиты. Хотя и мощнейшие орудия той седой древности не шли ни в какое сравнение с современными турболазерами. Так, например, имперская цитадель, дворец Вишиейта, превратилась в гору щебня и покореженного металла, покрытую сверху коркой лавы, по ней били основательно. Но если бы аналогичную обработку производил Изр, на месте здания остался бы только чистенький аккуратный кратер, без всяких следов, что тут вообще что-то стояло.